Глава 20. Ян Крюков. «Наша Даша затмила всех на танцполе», — смущенно прокомментировала Леська, указывая на танцующую толпу. И правда, Рыбкина, как обычно, купалась в мужском внимании. Слева Артур, справа мастился какой-то урод. Губы дрогнули, складываясь в безумную улыбку. Ноздри раздувались от прерывистого дыхания. Я и сам заметил, что моя нерадивая работница плескалась в лучах софитов, как рыбка в бескрайнем океане. «Ян, я так рада, что ты пришел», — тепло улыбнулась Олеся, прижимая к груди букет, который я ей подарил. «Взаимно». Я приобнял именинницу за талию, не отводя глаз от расслабленно танцующей брюнетки в центре танцпола. Меня всегда поражала в Олесе эта ее способность находить в каждом человеке что-то хорошее, быть отзывчивой и стараться всем без исключения помочь. Она одна из первых прошла у меня обучение, и, поразившись результатом, я позвал талантливую девушку в команду. Вскоре выяснилось, что глупышка без памяти в меня влюблена. Я сразу предупредил, что у нас ничего не выйдет, не стал тешить девчонку пустыми иллюзиями. 4 года назад мне и подавно не нужны были отношения. Из всей этой вереницы баб, которые меня окружали, Леська, пожалуй, была единственной настоящей подругой. Я знал, что на нее можно положиться. Она не раз на деле доказывала свою преданность. Даже когда конкуренты пытались переманить ее в другой тату-салон, предлагая большую зарплату, Олеся не поддалась уговорам. Странно, но за годы совместной работы она так ни с кем и не начала встречаться. Или я просто был не в курсе. Думал, у них что-то наклевывается с Максом, но на днях друг пожаловался, что Олеся его бортанула. «Даша такая красивая», — чуть ли не с придыханием произнесла именинница. «Да, очень красивая», — судорожно прохрипел, стискивая пальцы в замок. «Пока тебя не было, с ней уже дважды подходили знакомиться, но она всех отшила». «А того хмыря на БМВ вот не отшила». Я нервно кивнул и, стараясь звучать спокойно, задал вопрос. «Вы закрыли салон и приехали сюда все вместе?» «Нет, я поехала переодеваться, а Даша с Артуром, они, кажется, решили погулять перед клубом». Олеся невинно опустила ресницы, а я с такой силой сжал прутья перил, что побелели костяшки. «С Артуром и Максом?» — переспросил звенящим голосом. «Нет, только с Артуром». «Ясно». Я отвернулся от Леськи, продолжая расстреливать глазами стройную брюнетку в коротком нежно-розовом платье. Сердце дрожало от того, насколько красивой она была. В этом соблазнительном, словно сотканном из невесомого зефира наряде, с блестящими распущенными волосами, хаотично рассыпавшимися по спине и плечам. Идеальная. Не моя. Грудь сжималась от напряжения, а кадык подрагивал в такт сбивчивому дыханию. Мои чувства к ней были горячее, чем ад. А она опять холоднее зимнего неба. Вчера вернулась поздно вечером домой с одним, сегодня преспокойно провела вечер в компании Артура, тем самым продемонстрировав, что ей и правда все равно. И так было с самого начала, с самой первой чертовой встречи. Вдруг вспомнил, как приехал к ней за пару часов до Нового года. Мчал по заснеженному зимнему городу, ощущая такое разъедающее жжение в груди. Чувство одиночества встало поперек горла, аж дышать было трудно. Демид, как назло, решил отмечать с Милой. Бабушка и приглашала на званый ужин в дом отца, но сердце не лежало туда ехать. Я продолжал взращивать свои юношеские обиды. Тусоваться в эту ночь в клубе тоже не хотелось. Как раз объезжал предновогоднюю пробку, случайно оказавшись возле ее дома. Давно знал от Лапиной адрес и телефон Дашки. А потому, поддавшись какому-то безумному порыву, уже через считанные секунды стоял перед дверью неприступной королевы. Помню, как она вышла ко мне, такая милая и растерянная, что я не смог сдержать восхищенной улыбки. Стоял и смотрел, как она нервно поправляет накинутый на плечи пуховичок. Флешбэк. За 3 часа до прошлого Нового года. «Ян, ты что здесь?» «Привет, Даш. Не ожидала увидеть». Я переминался с ноги на ногу от волнения, теряя рассудок. Первый раз так нервничал в присутствии какой-то девчонки. удивленно окинул взглядом ее примилое лицо, отметив, что впервые вижу ее ненакрашенной. Хорошенькая голубоглазая вредина. «Не ожидала? Зачем приехал?» — спросила она робко. От изумления, похоже, забыла надеть на себя непробиваемую броню, выкованную из гордости и высокомерия. «Захотел, чтобы ты была первой, кого я увижу в новом году. Поехали со мной». Протянул ей руку, заметив, как подрагивает ладонь. «Куда?» — прошептала она, испуганно округлив глаза. Она была гораздо ниже и глядела на меня снизу вверх затравленной птичкой. «Встретим Новый год вдвоем у меня в квартире. Представляешь, только ты и я». Пытался выдавить небрежную улыбку, но получилась какая-то неловкая натянутая гримаса. Повисла гнетущая пауза. Секунд 30 мы неотрывно глядели друг другу в глаза. И только потом Дашка гораздо интенсивнее, чем нужно, замотала головой. «Ты что, издеваешься? Новый год у тебя в квартире? Ян, ты, должно быть, шутишь?» Внутренности словно перетянули корабельным канатом. Я еле держался на ногах. Странно, что до сих пор не выронил подарок, который сжимал в левой руке. «Но почему? Я ведь тебе нравлюсь. Я это чувствую». Я заглянул в глаза высокомерной королевы. «Ничего не выйдет. С наступающим!» «Поехали! Не бойся! Скучно нам точно не будет!» — прохрипел я. В бездонных светло-голубых глазах появились искорки сомнений. Я облегченно выдохнул, расправляя плечи и делая шаг навстречу капризной красавице. Эмоции захлестывали. Я так отчаянно желал провести с ней эту ночь! Пусть просто за просмотром телека и пустой болтовнёй. Да назло не буду к ней приставать. Еще сама начнет умолять о моих прикосновениях. «Даш, пора за стол садиться. Ты там долго еще? «Ну, не хочешь сейчас, давай завтра сходим на каток или в кино, прогуляемся». Дашка пару раз моргнула и потупила взгляд. А когда подняла, увидел в ее глазах такую агонию, что горло сжалось от невозможности сглотнуть. Она могла и не отвечать. Все было ясно. «Извини, Ян, я не смогу встретить с тобой Новый год. Да и на завтра у меня уже есть планы. Ты хороший парень, но...» «Что но? Договаривай». «Я считаю, пара должна развиваться вместе», — сказала она, сильнее кутаясь в пуховик. «Это потому, что вместо того, чтобы просиживать штаны в универе, я сразу начал работать?» «Даш, одну тебя ждем!» крикнул нетерпеливый женский голос. «Извини, но у нас с тобой ничего не выйдет». «Окей, с наступающим!» Сунул ей в руки бутылку шампанского, а затем, быстро перепрыгнув все ступеньки, направился обратно в свой собственный ад, состоящий из тотального одиночества.